Глава 10. Большие полосы эманаций. Через несколько дней Дон Хуан продолжил объяснение. Мы находились в его доме в Южной Мексике. Он привел меня в большую комнату. Был ранний вечер. В комнате царил полумрак. Я хотел зажечь керосиновые лампы, но Дон Хуан не позволил. Он сказал, что я должен позволить звуку его голоса сдвинуть мою точку сборки туда, где освещение ее захватит эманации полной концентрации и абсолютной памяти. Затем он сообщил мне, что нам предстоит разговор о больших полосах эманаций. Он назвал их еще одним ключевым открытием древних видящих, которое те, вследствие ошибочности их подхода, предали забвению. И только новым видящим удалось его восстановить. «Эманации орла всегда собраны в пучки», — говорил Дон Хуан. «Древние видящие называли эти пучки большими полосами эманаций. На самом деле они не очень-то похожи на полосы. Однако название это за ними так и закрепилось. Например, существует неизмеримо огромный пучок, образующий органические существа. Эманации органической полосы обладают особым качеством. Я бы сказал, что они пушистые. Они прозрачны и светятся собственным светом. В них есть некая специфическая энергия. Они осознают и активно движутся. Вот почему все органические существа наполнены особенной сжигающей энергией. Другие эманации темнее и не так пушисты. В некоторых вообще нет света, и они непрозрачны по качеству. Ты имеешь в виду, Дон Хуан, что внутри коконов всех органических существ одни и те же эманации? — спросил я. «Нет, этого я не имею в виду. На самом деле все не так просто. Хотя все органические существа и относятся к одной и той же полосе. Представь себе широчайшую полосу светящихся волокон, бесконечных светящихся нитей. Органические существа — пузыри, возникающие вокруг отдельных групп этих волокон. Теперь представь, что в пределах этой полосы органической жизни некоторые пузыри формируются вокруг волокон, проходящих в середине полосы. Другие пузыри формируются ближе к краям. Полоса эта достаточно широка для того, чтобы совершенно свободно вместить в себя все виды органических существ. При таком размещении в тех пузырях, которые расположены по краям полосы, нет эманаций, проходящих вдоль ее середины. Эти эманации есть только в пузырях, расположенных в центре полосы. Однако в последних отсутствуют эманации, принадлежащие краям полосы. Как ты теперь понимаешь, эманации всех органических существ относятся к одной и той же полосе. Однако видящие видят. В пределах этой полосы встречаются самые разнообразные существа. «А много ли существует больших полос?» — спросил я. «Им нет числа. Их столько, сколько может вместить в себя бесконечность», — ответил он. «Однако на Земле, как обнаружили видящие, их насчитывается 48». «Что это значит, Дон Хуан?» «Для видящего это значит, что на Земле присутствует 48 типов организации, 48 блоков или структур. Одной из этих структур является органическая жизнь». «Получается, есть 47 типов неорганической жизни?» «Нет, вовсе нет. Древние видящие насчитали 7 полос, производящих неорганические пузыри осознания. Иначе говоря, существует 40 полос, формирующих пузыри, не обладающие осознанием. Эти полосы генерируют только организацию». «Ты представь себе, что большие полосы, как деревья. Все они дают плоды, то есть на всех образуются некие резервуары, содержащие в себе эманации. Но съедобны плоды лишь 8 деревьев. Эти плоды — пузыри осознания. Плоды 7 деревьев — сухие и неприятные на вкус, хотя, в принципе, их можно есть. И только на одном из деревьев произрастают по-настоящему сочные и питательные фрукты. Дон Хуан засмеялся и сказал, что в своей аналогии он принял точку зрения орла, для которого органические пузыри осознания являются самыми лакомыми кусками. Чем обусловлено то, что именно эти 8 полос формируют осознание? — спросил я. «Орел порождает осознание посредством своих эманаций», — ответил Дон Хуан. Его ответ заставил меня вступить в спор. Я сказал, что орел порождает осознание посредством своих эманаций, звучит так же, как Бог порождает жизнь посредством своей любви. Типичное для человека религиозного утверждение. Однако сказать так значит ничего не сказать. «В основе этих двух утверждений лежат две различные точки зрения», — сказал Дон Хуан, — «хотя я думаю, что оба они об одном. Разница в том, что видящий видит, как орел порождает осознание посредством своих эманаций, а человек религиозный не видит, как Бог порождает жизнь посредством своей любви». И он рассказал, что орел порождает осознание с помощью 3 гигантских пучков эманаций, проходящих сквозь 8 больших полос. Пучки эти обладают таким свойством. Они позволяют видящему воспринимать оттенки. Один пучок производит ощущение бежевато-розового цвета, похожего на свет уличных фонарей. Цвет второго пучка — персиковый. Он подобен цвету желтых неоновых ламп. Третий пучок янтарного цвета, подобного цвету чистого меда. Таким образом, когда видящий видит, как орел порождает осознание, он видит цвет, продолжал Дон Хуан. Люди религиозные не видят Господней любви. А если бы видели, то знали бы, она либо розовая, либо персикового цвета, либо цвета янтаря. Человек, например, относится к янтарному пучку, впрочем, к этому пучку относятся и другие существа. Меня заинтересовало, какие еще существа относятся к тому же пучку, что и человек. «Подобные детали тебе придется выяснять самостоятельно с помощью собственного видения», — сказал Дон Хуан. «Если я тебе об этом расскажу, ты просто сделаешь это одним из пунктов очередного инвентарного списка, что вряд ли будет иметь смысл. Я скажу тебе лишь одно. Это будет самое захватывающее занятие твоей жизни». «А розовые и персиковые пучки встречаются в людях?» — спросил я. «Нет, никогда. Эти пучки принадлежат другим живым существам». Я был готов задать следующий вопрос, но он остановил меня резким движением руки. Потом он погрузился в размышления. Довольно долго мы сидели в молчании. «Я уже говорил тебе, что светимость осознания человека имеет цвета», — наконец произнес он. «Но я не сказал тебе тогда, поскольку мы еще до этого не дошли, что речь идет не о цветах, а об оттенках янтарного цвета. В пределах янтарного пучка осознания присутствует бесконечное множество слабых оттенков, которые соответствуют различиям в качестве осознания. Самые распространенные из них — розовато-янтарный и зеленовато-янтарный. Довольно часто встречается голубовато-янтарный. А вот чистый янтарный цвет — огромная редкость. Чем определяется оттенок янтарного цвета в каждом конкретном случае? Видящие говорят, что оттенок определяется количеством сэкономленной и накопленной энергии. Несчетное множество воинов начинало с обычного розовато-янтарного, придя в итоге к чистейшему янтарному цвету. Хинаро и Сильвио Мануэль — пример таких превращений. «Какие формы жизни относятся к розовому и к персиковому пучкам?» — спросил я. 3 пучка со всеми их оттенками перекрещиваются с 8 полосами, — ответил он. В пределах органической полосы розовый пучок принадлежит преимущественно растениям, персиковый — насекомым, а янтарный — человеку и другим животным. Подобные ситуации наблюдаются и в неорганических полосах. Три пучка сознания в пределах каждой из семи полос формируют каждый свои специфические типы существ. Я попросил подробнее остановиться на том, какие существуют типы неорганических существ. «И это тоже тебе предстоит увидеть самостоятельно», — сказал он. «Семь полос и то, что в них формируется, человеческий рассудок постичь не в силах, но все это доступно человеческому видению». Я сказал, что его объяснение больших полос не вполне укладывается у меня в голове, поскольку то, как он их описал, порождает в моем воображении образы независимых пучков нити или даже плоских полос, похожих на ленты конвейеров. Дон Хуан объяснил, что большие полосы никогда не бывают плоскими либо круглыми. Эманации в них собраны вместе некоторым совершенно неописуемым образом. И Дон Хуан привел аналогию. Пучок сена, подброшенный в воздух чьей-то рукой. Так что о каком-либо упорядоченном расположении в них эманаций говорить не приходится. И такие термины, как «края» и «середина», в общем-то, не соответствуют истинной картине. Однако они необходимы для того, чтобы что-то понять. Затем Дон Хуан рассказал, что внутри оболочек неорганических существ, формируемых семью другими полосами осознания, отсутствует движение. Они выглядят как бесформенные сосуды, обладающие очень слабой светимостью. Их оболочки совершенно не похожи на коконы органических существ. Они не обладают упругостью, качеством наполненности, благодаря которому органические существа напоминают шары, буквально распираемые изнутри энергии. Единственное сходство между неорганическими и органическими существами заключается в том, что и в тех, и в других присутствуют либо розовые, либо персиковые, либо янтарные эманации, порождающие осознание. Благодаря этим эманациям, продолжал Дон Хуан, существа восьми полос при определенных обстоятельствах могут вступать в исключительно интересное общение. Обычно инициаторами таких контактов выступают органические существа, обладающие более мощными полями энергии. Однако тонкие и очень сложные нюансы общения, которые за этим следуют, удел существ неорганических. Как только барьер разрушен, неорганическое существо изменяется, становясь тем, что видящие называют союзником. Начиная с этого мгновения, неорганическое существо становится предельно предупредительным в отношении тончайших движений мысли, изменений настроения, опасений и страхов своего видящего. «Древних видящих такая преданность союзников попросту обворожила», — продолжал он. «Рассказывают, что они могли заставить своих союзников делать все, что угодно». Это стало одной из причин уверенности толтеков в своей неуязвимости. Они остались в дураках из-за своего же чувства собственной важности. Союзник обладает силой только в случае, когда видящий, который его видит, образец безупречности, а древние таковыми отнюдь не являлись. Я поинтересовался, а неорганических существ так же много, как и живых организмов? Дон Хуан ответил, что среди неорганических существ нет такого разнообразия, каким отличаются органические. Однако это компенсируется числом полос неорганического осознания. Кроме того, различия между неорганическими формами намного более существенны, чем между организмами. Ведь последние принадлежат одной единственной полосе, в то время как неорганические существа формируются семью. «Ну и, наконец», — продолжал Дон Хуан, — «неорганические существа живут неизмеримо дольше, чем организмы. По причинам, которых мы коснемся позже, именно этот факт подсказал древним видящим идею сосредоточить свое видение на союзниках». Он сказал, что древневидящие пришли также к пониманию и того, что высокий уровень энергии, которым организмы обладают, и благодаря которому достигают высокой степени развития, делает их такими лакомыми кусочками для орла. Толтеки считали, что склонность к обжорству заставляет орла производить как можно больше организмов. Затем Дон Хуан рассказал, что остальные 40 полос формируют не осознание, а неживые энергетические структуры. Древние видящие почему-то решили назвать их сосудами, в отличие от коконов и резервуаров, под которыми понимаются поля энергетического осознания, обладающие независимой светимостью. Сосуды – жесткие емкости. Они содержат в себе эманации, но полями энергетического осознания не являются. Их светимость обусловлена только энергией заключенных внутри них эманаций. Тебе следует усвоить. «Все, что есть на земле, обязательно в чем-то содержится», — говорил Дон Хуан. «И все доступное нашему восприятию всегда составлено из частей коконов или сосудов, наполненных эманациями. Резервуары неорганических существ мы, как правило, не воспринимаем вообще». Дон Хуан взглянул на меня, ожидая подтверждения того, что мне все ясно. Поняв, что ничего не дождется, он продолжил объяснение. Мир в целом образован 48 полосами. Мир, который наша точка сборки предлагает нашему нормальному восприятию, составлен 2 полосами. Одна из них — органическая полоса, вторая — полоса, обладающая структурой, но не имеющая осознания. Остальные 46 больших полос не относятся к миру, который мы воспринимаем, находясь в нормальном своем состоянии. Дон Хуан опять замолчал в ожидании вопросов. Их у меня не было. Существуют и другие законченные миры, которые могут быть собраны нашей точкой сборки, продолжал он. Древние видящие считали 7 таких миров по одному на каждую полосу осознания. От себя могу добавить, 2 из них, не считая обычного мира повседневной жизни, воспринимаются довольно легко. С остальными 5 дело обстоит несколько иначе. На следующий раз, едва мы присели, чтобы поговорить, Дон Хуан сразу же обратился к моему опыту с лакатолиной. Он сказал, что сдвиг точки сборки вниз от ее обычной позиции дает очень детальное, но весьма зауженное восприятие обычного, известного нам мира. Однако образ этот настолько детализирован, что нам кажется, будто это совершенно другой мир. Гипнотический образ этого мира ужасно притягателен, особенно для видящих, чей дух жаждет приключений и в то же время склонен к некоторой праздности и лени. «Эффект изменения перспективы весьма приятен», — продолжал Дон Хуан. «Минимум усилий, а результат просто поразительный. Если видящим движет стремление поскорее чего-нибудь добиться, лучшего маневра, чем сдвиг вниз, не придумаешь. Единственная проблема состоит в том, что в этих положениях точки сборки видящего может настичь смерть. Часто это происходит даже быстрее, чем в человеческом положении. И смерть оказывается гораздо более грубой и жестокой. Нагваль Хулиан считал, что нижние положения точки сборки очень хороши для игр и развлечений, но не более. Истинные же смены воспринимаемых миров происходят, когда точка сборки уходит вглубь человеческой полосы и достигает определенного критического порога, начиная с которого она может задействовать другую большую полосу. «Как она это делает?» — спросил я. Дон Хуан пожал плечами. «Все дело в энергии. Сила настройки цепляет другую полосу только в том случае, если видящий обладает достаточной энергией. Нормальный энергетический потенциал обычного человека позволяет его точке сборки использовать только одну большую полосу эманаций. И как следствие, мы воспринимаем тот мир, который нам известен. Если же мы обладаем избыточной энергией, мы способны приложить силу настройки к другим большим полосам и, следовательно, воспринять другие миры. Затем Дон Хуан сменил тему и заговорил о растениях. Это может показаться тебе несообразным. Однако деревья человеку гораздо ближе, чем, скажем, муравьи. Я уже говорил тебе, между деревьями и людьми могут устанавливаться очень тесные взаимоотношения. Это происходит потому, что у них есть общие эманации. «У деревьев большие коконы?» — спросил я. Кокон исполинского дерева не намного больше его самого. Но что интересно, есть крохотные растения, коконы которых по высоте почти равны человеческим, а по ширине в 3 раза больше. Эти растения — растения силы. У них больше всего общих с людьми эманаций. Не эманация сознания, правда, а эманации вообще. Есть еще один уникальный момент в том, что касается растений. Их светимость имеет различные оттенки. В общем, они светятся розоватым светом, поскольку их осознание розовое. Ядовитые растения – желто-розовым, целебные – розовым с ярко-фиолетовым отливом. И только растения силы обладают бело-розовым свечением. У некоторых оно несколько темновато, а некоторые буквально сверкают. Но истинное различие между растениями и другими органическими существами заключается в расположении точки сборки. У растений она находится в нижней части кокона, а у всех остальных органических существ — в верхней. «А у неорганических? Где у них находится точка сборки?» — спросил я. «У некоторых в нижней части их резервуаров», — ответил Дон Хуан. Эти совершенно чужды человеку, но сродни растениям. У других где-либо в верхней части резервуара. Эти ближе человеку и другим органическим существам. Древние толтеки были убеждены, что растения находятся в очень тесном общении с неорганическими существами. Они считали, что чем ниже располагается точка сборки растения, тем ему легче преодолеть барьер восприятия. У очень больших деревьев и самых крохотных травок точки сборки расположены в самом низу. Поэтому огромное количество магических техник древних видящих — это средство подчинения осознания деревьев и трав. Толтеки использовали их в качестве проводников при погружении в то, что они называли глубинными уровнями областей тьмы. Ты, конечно, понимаешь, что они только думали, что погружаются в глубины. На самом же деле они смещали свои точки сборки, и те собирали иные воспринимаемые миры, используя 7 других больших полос. Толтеки выжимали из своего сознания все, что могли. Они собирали миры, пользуясь даже теми 5 полосами, добраться до которых видящий может лишь претерпев опаснейшие трансформации. «Ну и как удавалось им собрать те миры?» — поинтересовался я. «Удавалось», — ответил Дон Хуан. «В своих заблуждениях они зашли так далеко, что уверовали. Необходимо разрушить все барьеры восприятия, и игра стоит свеч, даже если для этого видящему придется самому превратиться в дерево».